Глава 9. Он ее не узнал, потому что на этом идиотском смокинге, считай на голое тело, с зачесанными назад гладкими волосами, которые в обычной жизни всегда были всклокочены, будто она только-только встала с постели и с вызывающей красной помадой на губах. Малышка Майлзов угадывалась действительно слабо. «Разве это не Кэти?» — прокричала Триша ему на ухо. Мейсон кивнул пробирающемуся через толпу репортеров Красински, мазнул взглядом дальше и даже открыл рот, чтобы объяснить своей спутнице, как та ошиблась. И вот тут до него дошло. «Твою мать!» — ругнулся Мейсон. Высвободил руку из прочного захвата Триши. Ничего ей не объясняя, ринулся вперед. «Хей, Джек, полегче! Дик, дайте пройти!» — командовал Мэй, ловко обходя помехи. «Мейсон Хилл, ну надо же! Как считаешь, у святых есть шансы пробиться в плей-офф?» Один из репортеров отделился от толпы и переключился на звездного квотербека, тыча ему под нос микрофон. В то же мгновение к нему присоединились еще несколько коллег-спортивных журналистов. «Конечно, Стэн. Команда в отличной форме и полностью готова к борьбе за Супербоул», — бросил на ходу Мэй. «Не слишком ли амбициозный план, учитывая то, что в прошлом сезоне святые слились еще на этапе отборочных?» Стэн не был бы собой, если бы не припомнил капитану святых их дерьмовую игру. И Мейсон был к этому готов, что, впрочем, не уберегло его от новой вспышки ярости. «План как план», — делано равнодушно пожал он плечами, и, наконец, вплотную подобрался к Кэти, которая выглядела напуганной творящимся вокруг нее безумием. «Ты как? Все нормально?» Мейсон старательно не замечал стоящего за ее спиной кипера, его руку, покоящуюся на талии Кэти, словно там ей было самое место. Но во рту все равно горчило, а желание врезать этому придурку по роже с трудом поддавалось контролю. «Да? А что? Что-то не так?» Мейсон опустил взгляд и уставился в синие глаза Кэти. Открыл рот, закрыл, демонстративно обвел глазами толпу, через которую они не могли пробиться. «Да, вас сейчас затопчут. Пойдем». «Эй!» «Пойдем», — резко повторил Мэй и чуть тише добавил. «Нам нужно поговорить». «Сейчас?» Светлая бровь взмыла вверх. И все. Никаких эмоций. У Мейсона заныли зубы. «Нет, пойдем». Прикрывая Кэти с обеих сторон, они с кипером довольно быстро пробились к входу. Один он бы тоже справился, но не так быстро. Чего не скажешь о Коксе, который вообще, похоже, утратил контроль над ситуацией. Мейсон смерил кипера презрительным взглядом. «Исчезни». «Еще чего?» – возмутилась Кэти, прежде чем ее спутник успел открыть рот и с яростью уставилась на Мейсона. «Кем ты себя возомнил?» Он бы мог ей сказать. Или нет, пожалуй, вряд ли. Мейсон все для себя решил. Еще несколько дней назад, не так ли? А значит, ему ничего не остается, кроме как отпустить ее, дать волю. И если кипер Кокс — это то, что ей нужно, ему ничего не остается. «А вот и наш капитан». От толпы футболистов, их спутниц и прочих приглашенных отделился владелец команды под руку с очередной по счету женой. Мейсон заставил себя улыбнуться и потряс протянутую ему руку. В конце концов, именно этот парень подписывал ему чеки. «Питер, рад вас видеть. Чудный праздник. Впрочем, как и всегда». Мейсон ненадолго отвлекся. И, воспользовавшись этим, Кэти подхватила кипера под руку и потащила в толпу. «Это, случайно, была не маленькая мисс Майлз, которая вдруг стала большой?» «Да, малышка Шона». Мейсон поймал пробегающего мимо официанта, взял с подноса бокал шампанского и махом осушил тот до дна. «Что же ты отпустил ее от своей юбки, Хилл?» сверкнула ослепительно белой улыбкой Биг Босс. «Будь на его месте кто-то другой, Мейсон бы послал наглеца куда подальше, а тут пришлось держаться». «Как вы успели заметить, она большая девочка». «Да, а этот кипер Кокс ничего, правда? Думаю, не зря мы его купили». Как бы Мейсон ни относился к киперу, отрицать его способности на поле он не мог, тем более перед владельцем команды. «Он усилит нашу защиту, и если постарается, еще не раз проявит себя». Высматривая Кэти в толпе, Мейсон наткнулся взглядом на Тома Брауна, скользнул дальше к Крису и Джей Ти, гогочущим в окружении длинноногих грудастых блондинок, и запнулся, когда, наконец, вспомнил, что тоже пришел не один. Если верить часам, внутри он пробыл уже по меньшей мере минут 15. И все это время Триша оставалась одна, где-то там, на улице. К счастью, пока Мейсон соображал, Биг Босс поспешил свернуть разговор и вернуться к своим обязанностям хозяина вечера. Мэй рванул из зала, как только тот отошел. Вылетел в распахнутую дверь, осмотрелся. Триша стояла чуть в стороне от главного входа и выглядела довольно злой. Ну еще бы. «Прости, я... ни слова!» С ее губ сорвалось облачко пара. «Мне действительно жаль. Ты оставил меня здесь, как ненужную вещь!» Наверное, так и было, но он не собирался выяснять отношения прямо сейчас. «Ну что ты? Просто мне нужно было уладить одну маленькую неприятность!» Вымученно улыбнулся Мейсон, прижимая к себе порядком озябшую женщину. «Тебе придется загладить свою вину». Триша вскинула голову, потерлась о его тело и медленно облизала губы. Он прекрасно понимал, на что она намекает. Еще бы, после всего того, что между ними было. «Обязательно, детка, как только мы останемся одни». Они вошли в гудящий зал. В попытке реабилитироваться Мейсон старался уделить Трише как можно больше внимания. Он представил ее парням из тех, что не были на вечеринке по случаю Дня труда, наполнил ее тарелку закусками и принес ей выпить. Вечер покатился своим чередом. Как обычно, с короткой речью перед собравшимися выступили владелец команды и тренер. Это был первый раз, когда кому-то пришлось взять слово вместо Шона. И взгляды всех присутствующих были обращены на импровизированную сцену. «Не завидую я этому сукину сыну», — шепнул на ухо Мейсону Джей Ти. Мэй кивнул. Он тоже не завидовал тренеру. Но тот отлично держался, несмотря на всю напряженность ситуации, и Мейсон был первым, кто начал аплодировать, когда тренер отошел от микрофона. Постепенно к нему присоединились другие парни. И в конце концов Сет уходил со сцены под оглушительную овацию, которую ему устроил зал. «А теперь мы передаем слово нашему капитану, обладателю звания самого ценного игрока Супербоула Мейсону Хиллу». Луч света выхватил Мейсона из толпы, словно он был Брэдом Питтом на гребаном вручении Оскара. Мэй поморщился. Перевел взгляд на широко улыбающуюся Тришу, которая, кажется, ничуть не смущалась от такого внимания, и решительно шагнул к сцене. Он ненавидел публичные выступления. Все, что нужно, он мог сказать своим парням и на поле. Поэтому не видел смысла распинаться перед посторонними, но иногда приходилось. Благодаря его медийности деньги спонсоров текли не только в команду, но и ему в карман. Чем ты популярнее, тем больше у тебя рекламных контрактов. Чем больше рекламных контрактов, тем меньше риск остаться у разбитого корыта, если твоя карьера прервется. Мейсон хорошо знал неутешительную статистику. Средняя продолжительность карьеры игрока в НФЛ составляла всего 3 года. Всего 3! В то время как он играл вот уже почти 10, каждый раз, как и все, рискуя своим здоровьем. Мейсон взлетел по ступеням на сцену и, остановившись у микрофона, чуть прищурился, давая глазам привыкнуть к ослепительному свету софитов. «Всем привет! Сегодня один из парней, встречающих нас на лестнице с большим микрофоном, усомнился в том, что мы готовы выиграть Супербоул после откровенно провального прошлого сезона. Я долго думал над этим. И знаете что? Мы готовы. Абсолютно. Наша команда сильна, как никогда. У нас один из лучших тренеров в лиге и личный ангел-хранитель вон там». Мейсон поднял указательный палец вверх и замолчал, давая стихнуть овации. «Мы привезем кубок в Сан-Франциско и посвятим его светлой памяти Шона Майлза. великого спортсмена и лучшего парня из всех, что я когда-либо знал. Зал взорвался аплодисментами. Толпа ревела. Мейсон обвел взглядом товарищей по команде. Одни одобрительно качали головами, другие свистели. Третьи хлопали так громко, что проходящие мимо официанты морщились. Он знал, что эти парни готовы побеждать, и он дал себе клятву, что сделает все от него зависящее, чтобы привести их к победе. Напоследок Мейсон одобряюще кивнул и сошел со сцены так же стремительно, как и появился на ней. «Хорошая была речь», — раздался за спиной тихий голос, когда Мэй остановился, чтобы перевести дух. «Спасибо». Он обернулся. Кэти стояла в тени, явно прячась от пристальных взглядов, которые сопровождали ее весь этот вечер. Его так сильно тянуло к ней, что он даже удивился, почему сразу не почувствовал, что она рядом. Мэй сделал еще один шаг, пока они оба не оказались в тени. «Кэти?» «Да?» «Я тогда приходил к тебе узнать, как ты». Черт, он не знал, как договорить, просто не находил слов. «Правда? Я, наверное, в этот момент была в ванной». «Не знаю, что на меня нашло». «Это ничего, главное, что я знаю». «Что именно?» «Что на тебя нашло? Разве ты сейчас не об этом?» «Да, но...» Ну вот опять она сделала это, выбила почву у него из-под ног. «Послушай, ты взрослый мужик, и если тебе вдруг захотелось трахнуть нашу соседку, в этом нет ничего такого». «Да неужели?» «Конечно. Вряд ли тебе хватит смелости признаться в своих чувствах ко мне. А потому, пожалуйста, отрицай их каким угодно способом. Только делай это за пределами нашего дома. Видишь ли, с той комнатой у меня связано столько светлых воспоминаний, и поскольку они – это все, что у меня осталось, не хотелось бы их омрачать». Мейсон стиснул кулаки. Было что-то противоестественное в том, как легко она разложила по полочкам то, что происходило. С каким царственным достоинством, с каким мужеством это все приняла. Рядом с ней он чувствовал себя трусливым, ни на что негодным червем. Как у нее это получалось? Куда делась взбалмошная девица, которую он наблюдал в следующие за гибелью ее отца месяцы? Кто эта самоуверенная, застегнутая на все пуговицы незнакомка? И почему он так сильно скучал по той девочке, что, вырвав сердце у себя из груди, бросила ему под ноги? Куда она делась? Может быть, и не было ничего? Может быть, ему показалось? «Кэти, мне очень жаль». «Кого ты жалеешь? Меня? Если так, то не стоит. Ты лучше себя пожалей». «По-моему, кое-кто себе что-то нафантазировал», — усмехнулся Мейсон, впрочем, совершенно нерадостно. «Думай, что хочешь, но когда-нибудь ты поймешь, чего лишил себя. И когда это произойдет, когда тебя, как цунами, накроет любовью, и ты не сможешь ни выдохнуть, ни вздохнуть, захлебываясь этими чувствами, когда они вытеснят твой кислород и вместо него потекут по венам, когда жизнь без любви утратит для тебя всякий смысл, а любовь станет твоей самой заветной победой, ты раскаешься и придешь ко мне, постучишь в мою дверь, а я впущу тебя, прижму к себе, забыв о том, как однажды ты оттолкнул мои чувства, и позволю утешиться». «Кэти, вновь просипел Мейсон, но она не дала ему договорить. Накрыла холодными дрожащими пальцами губы и покачала головой. «Не надо». «Я не могу, пойми, твой отец...» «Дело не в нем, совершенно. Он бы все понял». «Ты ошибаешься». «Нет, тебе следует задуматься о том, почему ты не позволяешь себе быть счастливым». «Большего бреда я в жизни не слышал». «Тогда я пойду, чтобы не наговорить тебе еще больших глупостей». Грустно улыбнулась Кэти, и пока он, бессильно сжимая кулаки, глядел ей вслед, шагнула вперед и в скорости скрылась в толпе. Мейсон растер лицо, убеждая себя, что поступил правильно. Боль в груди становилась сильней. Он понял, что все это время не дышал. Почти так, как это ему предсказывала Кэти.